и 5 лет провел в тюрьме. Погиб Досталик в годы нацистской оккупации в Чехословакии. Летом 1932 года Крикманов встретился в Швейцарии с Берзиным, которому рассказал о проделанной работе. Берзин дал Шварцу ряд советов по организации работы и особое внимание обратил на Людвига Лацину, чертежи которого всегда представляли большой интерес. В связи с этим Крикманов спустя много лет писал, что одно из чешских изобретений, с виду очень простое и сделанное как бы между прочим, породило у советских специалистов идею создания совсем нового оружия. Это были знаменитые «катюши», которые действительно удивили мир во время Великой Отечественной войны. Сотрудником резидентуры Крикманова был также советский разведчик еще начала 20-х годов Карл Смишек. В марте 1933 года он был вынужден эмигрировать в СССР. Служил в НКВД в звании старшего лейтенанта госбезопасности, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. После войны служил в органах госбезопасности ЧССР, в звании генерала возглавлял управление, которое занималось техническим обеспечением всей ГБ, в том числе и разведки. Умер в 1968 году. По мере расширения агентурной сети Крикманова, его сотрудники направлялись на работу в другие страны. В 1932 году Драгутин Чолич окончил Пражскую консерваторию и вернулся в Югославию. Впоследствии он стал известным югославским композитором. Тогда же в Бухаресте обосновался Тевекелиев, покинул Чехословакию и Марин Калбуров. Он стал представителем Болгарии чешской сбраёвки, являвшейся крупнейшим поставщиком оружия за рубеж. В 1933 году Крикманова на посту нелегального резидента сменил его ближайший помощник Стефан Тодоров Кратунский. При нем по-прежнему поступали обширная информация и материалы заводов «Збраёвка» в Бурно, «Шкода» в Пльзене, «Витковицверки» в Острове, «Колбенданек» в Праге. В декабре 1933 года Кратунский встречался с главным резидентом в Австрии и куратором чехословацкой резидентуры Иваном Винаровым, который передал резиденту и его людям личную благодарность Берзина. А в марте 1934 года произошел провал, Крикманов вспоминал. Мой заместитель, инженер Кратунский, часто жаловался Буйклиеву, что нет курьеров для регулярной связи с Веной. Так у него зародилась идея найти какого-нибудь железнодорожника, который ездит экспрессом по линии Прага-Вена. Поисками занялся Каглиц, который вскоре нашел подходящего человека. Через несколько дней Кратунского, Буйклиева и Каглица арестовали. Они долго твердили, что не знают друг друга, пока им не устроили очную ставку с курьером. В июне 1934 года пражские газеты сообщили, что Франтишек Каглиц покончил жизнь самоубийством полиции, бросившись в шахту лифта. Болгар судили и приговорили к длительному сроку тюремного заключения. Вскоре после отправки в тюрьму Бари инженер Кратунский умер от пыток 27 февраля 1936 года. К которым он подвергался во время следствия. А со Стефаном Бьюком